Беда с этими родичами высокопоставленных лиц. Никакой нет у них партийной закалки. Обывательское мнение. Входит напористым шагом любимица Вохуша, единственная женщина в секторе, Зинаида Ивановна. Дама серьезная, пришла из ЦК комсомола. И семья хорошая, муж в органах. Принесла проект плана выпуска издательства «Наука». Ну, что касается политической актуальности тематики, это в секторе издательств посмотрит, а нам посмотреть, кого они печатают. Шутливо спрашивает, кто авторы, академик Сахаров есть? А то, может, сам Солженицын? По разделу порнографии, взвизгивает Зинаида, оба смеются. Да нет у нас такого раздела, а вот когда он был в Стокгольме, не удержался и не без удовольствия полистал журнальчики в киоске на Свеавеген. Напомнила инструкторшу из Воронежа, вот была бы для этих фотографов находка. «Я тут галочками отметила 7 книг», — сообщает Зинаида, — «считаю, что их надо снять с плана». Уж Зина не пропустит, как бы лишнего не вычеркнула. План-то не редакционной подготовки, а выпуска книги в издательстве. Зинаида продолжает. Вот, например, Лившиц 4-ю книгу выпускает. Зачем нам создавать дутый научный авторитет? Резонно выкинуть Лившица. А здесь тема безобразная. Иконография и иконопластика А.С. Пушкина. Кому нужна такая тема? Попам и спекулянтам иконами? Тоже резонно вычеркнуть. И при чем здесь Пушкин? Тут вот грубый недосмотр. Это дочь Розенгольда, приговоренного на процессе 1938 года, а фамилия по мужу. Ишь ты какой смелый, женился на такой. Вычеркнуть. У этой вот доктора наук сын ездил туристом в Англию и остался. Вот негодяй, на родину не вернулся. Ходит себе там по Риджент-стрит, глазеет на витрины. Воспитала мамаша. Вычеркнуть. Молодец, Зина, ценный работник. И как она только о всех них разнюхала. Муж, что ли, закладывал список в свою электронно-вычислительную машину на Лубянке. Эти трое были в заключении по 17 лет. Несколько неуверенно сообщает Зинаида. Но ведь реабилитированы. Зинаида вздергивает нос. Солженицын бы тоже был реабилитирован. Но это не основание, ведь книги набраны в издательстве. Жаловаться начну, заявление писать. Нельзя брать на себя за это ответственность. Зинаида Ивановна, вы о них посоветуйтесь с секретарями парткомов, решает Вохуш. Но имейте в виду, у нас мнения в этом вопросе нет. А первых 4 снимем, сообщите в сектор издательств. Мотивируем нехваткой бумаги. Удерживать надо Зину, но и поддерживать. На обед Вохуш ходит всегда в 13:15. До этого как раз есть время прочитать протоколы заседания секретариата ЦК. И погружается Денис Иванович в привычное чтение невзрачных книг в темно-красных бумажных обложках, где в каждая фраза закон. Возвышающее душу чтение, чувствуешь себя неотъемлемой частью этой силы, которая властно чеканит свои немногословные решения. Ровно в 13:15 Вохуш неспешно надевает солидное шелковисто-ворсистое пальто. Купил в Дюссельдорфе, когда был там по приглашению ГКО. Название улицы какое-то странное «Ко», а магазины на ней хороши. С достоинством, за сектором, но без важности, ведь не замзав отделом, идет по блекло-розовой ковровой дорожке коридора. Спешить некуда, не голодный же в самом деле, но и задерживаться нельзя. На обед отпущено 45 минут. И хотя, конечно, никто его официально не проверяет, Вохуш знает. Именно в таких случаях и надо показать свою коммунистическую сознательность. Ни минуты рабочего времени не украсть у партии. Отдохнуть после обеда можно будет у себя в кабинете. Идти недалеко. Вот уже и старинная церквушка картинно выглядывает рядом с новым зданием столовой ЦК. Сталин, чудак, разрушал такие церквушки. Вот гениальный был человек, а со странностями? Врагов уничтожал, это понятно. А церквушки-то зачем? Лучше бы воспитывать на них народ, в духе патриотизма, меньше бы власовцев было. У стеклянной двери Вохуш показывает внимательному молодому человеку в штатском свою бордовую кожаную книжечку, вешает пальто и шляпу, здесь не украдут, все свои, и налево, к кассам, из груды листков берет себе диетическое меню, с животом надо что-то делать, да и как-то не солидно заведующему сектором брать общее меню. Диетический зал на третьем этаже. Туда Вохуш едет в тесном лифте. Построили зачем-то такие маленькие. В зале светло и не шумно, высматривая себе место так, чтобы сесть достойно, не с каким-нибудь техническим персоналом. Денис Иванович видит, что сидит за одним столиком, погруженный в беседу с заведующим отделом культуры, вот за соседний столик и сесть, как бы невзначай и попасться ему на глаза, поздороваться, искоса бросая взгляд на этого нерасполневшего, моложавого человека с тщательно причесанными волосами. Вохуш думает, сложное у него положение. Подчиненный министр культуры, кандидат политбюро, как таким руководить? И не руководить нельзя, в этом руководстве весь смысл работы отдела. Как только выкручивается. Сам Вохуш не любит ходить в столовую с кем-нибудь из коллег, если все с одними и теми же будет выглядеть как групповщина, а с разными не получается, пришлось бы всех за секторами перебирать, не с мелкотой же ходить. Вохуш не торопится. Сначала он пьет кумыс, потом ест морскую капусту с кукурузным маслом. Все от склероза, а то начнешь, чего доброго, забывать имена, отчество, руководство. Морковный суп-пюре с гренками, полтарелочки, паровую телятину с рисом, чернослив со сметаной и с сахаром для пищеварения, кисель из черной смородины со сливками, витамин С. Ест невозмутимо, а сам зорко следит за заводделом. Вот. Оторвался тот от разговора и стал обводить зал уверенным руководящим взглядом. Тут Вохуш ему приветливо улыбается, и зав милостиво кивает. Хорошо, может, при случае вспомнит Вохуша, когда понадобится рекомендовать кого-нибудь на руководящую работу. Без 8:02 пора идти в отдел. Конечно, можно бы еще на несколько минут заглянуть на бульвар напротив ЦК. Там любит прогуливаться после обеда первый зам, шагать своей деловитой походкой. Но ведь не знаешь, в каком он настроении. Не то милостиво встретит и поговорит, а не то съязвит. Гуляешь? Дела в секторе уже все сделаны. Лучше от греха не идти, а прям к себе в кабинет. Мелькает у Вохуша мысль. Верно, и мои подчиненные тоже так рассуждают. И сразу приходит уверенный ответ – ну и что? Так и нужно. Все правильно.